Павел Смолин. «Самый лучший коммунист», том 1. Читает Борис Павлюков. Глава 1. День, которого я ждал 2 года, погодой не баловал. Затянутого тучами неба посеревший Хрущевск поливал противный мелкий дождик. «Погоде нам не помешать», — отвернувшись от окна, заявил я одетому в почетного свидетеля корейскому принцу Юре. «Даже самая яростная буря не омрачит этот день, мой друг», — ответил мне Ким. Кроме нас в квартире находятся мама Наташа с Аленкой, папа Толя и бабушка Эмма. Деду Паше вот 3 ржака нельзя, потому что на улице целая куча иностранных и отечественных журналистов, а он у нас очень секретный. В квартирах окрестных и по маршруту следования расположилась 9. Вдоль дорог, под зонтиками, искренне любящие и радующиеся за меня горожане. А я ведь особо не распространялся. С самого утра стоят, блин, мокнут. Ну ничего, на улице тепло, не простынут. Добавляет радости случившаяся неделю назад историческая отвязка доллара от золотого стандарта, что привело к массовым выступлениям во Франции. Наследие де Голля сильно, и размазывать по себе чужую инфляцию там не хотят. Италии. Здесь в силу традиционно сильного социалистического лобби мои передачи крутят регулярно, так что левые силы были готовы отметить знаковое событие, выгнав народ на улицы. И Испании. Здесь тоже социализм уважают. В других странах обошлось стандартным бурлением известной субстанции в исполнении центристов. Курс доллара за эту неделю ослаб примерно в 2 раза. В моей реальности последствия были не настолько велики. Но мы с товарищами не сидели сложа руки. Окучивали элиты, толсто намекая, что оставаться с голой задницей, скопировав нашу экономическую настройку, нет никакого смысла. Все течет, все меняется. Рассказывали народам о последствиях. Предлагали альтернативу в виде экономической кооперации с соцблоком в валютных парах. И вот итог. Старушка Европа сонно осмотрелась и вяло попыталась снять с некоторых своих частей заокеанских паразитов. Обольщаться не будем. Совсем вялый доллар никому не выгоден, а у США все еще невообразимо могучая армия, которая платежеспособность грязной зеленой бумажки теперь обеспечивать и будет. Но реакция все равно многообещающая. Каждую аукающуюся ей инициативу Европа теперь будет поддерживать менее охотно, обратно пропорционально хиреющей мощи гегемона и прямо пропорционально растущей нашей. До победы еще очень далеко, но ее свет в конце метафорического туннеля уже виден. Сегодня в Тегеране состоится критически важный съезд стран-членов ОПЕК. Будут планировать линию поведения в связи с инфляционными процессами, то есть повышать цены на нефть. Эта подача еще сильнее доллара, но не обольщаемся и здесь. Удар будет силен, но в течение 10 лет его последствия сойдут на нет, когда Запад адаптируется к подорожавшим энергоносителям. Не знаю, как арабские партнеры, а мы к обрушению рынков будем готовы. Как только мы переместились из комнаты жениха в гостиную, на моей шее списком повисла плачущая от радости, одетая в золотистое вечернее платье и украшенная янтарным ювелирным комплектом мама. «Сережка!» «Костюм помнешь», — заметил папа Толя. Проигнорировав его, мама расцеловала меня в щеки. «Поросенок! Чмок! Думала, не доживу! Чмок! Вернее, ты не доживешь! Чмок! Что так плохо, что этак?» Виновато улыбнулся. «Главное, что по эту сторону твоей головы все хорошо», — улыбнулся ей. «Да», — охотно согласилась она. «Пора». «Пора». «Толя, не забудь выкуп», — напомнила родительница отчиму. «Такое не забудешь», — отмахнулся он, подхватив куль с надписью «Комбикорм». «Что ж ты бабочку-то не надел?» — поправила мама галстук. «Вечно у тебя все не как у людей». «Бабочка, это легкомысленно», — терпеливо повторил я отмазку. «Эй, кольца!» — продолжила волноваться мама. «В ЗАГСе кольца», — напомнил я. «Вот когда своих детей поженишь, вот тогда и огрызаться будешь!» Совершенно нелогично приложила на меня. «Я же не огрызался», — пожал плечами. «Поумничай мне еще!» — фыркнула она. «На выход!» Подхватив одетую в потешное желтое платьице сестренку за ручку, она повела нас к выходу из квартиры. Папа Толя взвалил мешок на плечо, и мы вышли в подъезд. «Товарищи!» — обратился я к девятке. «Без вас я бы до этого дня не дожил, и этого никогда не забуду». «Можно спускаться». «Ой, народу-то во дворе сколько!» «Мегафон!» — протянул я руку за спину, и дядя Семен вложил в нее требуемый янтарь. «Товарищи! Впервые я не могу подобрать слов, насколько благодарен я всем вам за то, что вы пришли меня поздравить. Спасибо!» Поясной поклон, и прячемся в украшенную ленточку в форме мужского костюма «Чайку». Где-то на этом месте должна ожить система оповещения. «Ах, это свадьба, свадьба, свадьба пела!» — грянул почему-то с припева голос Магомаева. «О! Ожила». Машина тронулась, и я открыл окно, высунувшись под капли, чтобы улыбаться и махать в ответ радующимся за меня людям. При виде кортежа товарищи развернули наглядную агитацию. «Совет да любовь! Здоровья молодым! Любовь берегите, семью крепите! Социалистической семье достойные жилищные условия!» Комсомольский актив стебется, а вон какие рожи красные, явно сугреваются. Ехать было недалеко, через два квартала, к дому номер 21. В нем Вилкина формально так-то не пользуется, двушечка расположена. Здесь во дворе народу было поменьше, остаточная таинственность еще соблюдается. Народ с улицы точно начал разбираться. Собрались, поздравили, можно и расходиться, реализовывать праздничную 50% скидку на все развлечения и общепит. Как бы проставляюсь в городских масштабах. Альтернативной была идея накрыть на пустыре. В начале лета кусок там выкачивали в рамках подготовки к строительству Дворца спорта и дюш. Огромные столы, пригласив тупо весь город. Но сложность логистики и обеспечения безопасности оказалась слишком высока. «Обручальное кольцо — непростое украшение», — работали на атмосферу цветы из системы оповещения. На подъезде классический ватман. «Тили-тили-тесто, здесь живет невеста». А просто так войти нельзя. Сначала нужно пробиться через свах в виде трех Виталининых подружек. Настю, успешно родившую Магомаеву с замечательного карапуза, Аманну легендировать даже не надо, она же мой проект, и местную девушку-КГВшницу Катю, с которой Виталина как-то незаметно для меня, что стыдно, сошлась и регулярно ходит посидеть в кафешках, чисто ради удовольствия. «Что за шум?» — начал ритуал Настя. «Что за гам? Это кто приехал к нам?» «Мальчики, а что вам надо?» — подхватила Аманна. «Мармелада, шоколада?» «Костюмчик», — придирчиво смотрела меня Катя. «Белый воротник, ты, наверное, жених». Ах, какое восхитительное чувство, замешанное на комбинации радости, ощущения собственной удали и стыда. «Жених. Сергеем зовут», — отрекомендовал меня Юра. «Невеста у нас не простая, а умница, спортсменка и комсомолка», — важно заметила Ванна. Народ встретил цитату хохотком. «А кому попало, не отдадим», — поддержала Настя. «Экзамен сдать нужно», — конкретизировала Катя. «И пройти через суровые испытания», — добавила Ванна. «Не убоюсь», подтянулся я. «Ответь на простенький вопрос. Какой же у невесты рост?» Вопросы были легкими, и нас с Юрой допустили в подъезд. «А ну-ка, держи буквы», — выдала мне розовые, вырезанные из картона, большие буквы Настя. «На каждую ступеньку по буковке, на каждую буковку ласковое словечко для любимой». «Твою мать, мне же аж на четвертый этаж. Ох, кому свадьба, а кому и горе». «Обворожительная», — сразу же попытался схалтурить я. «Неужто обманщик вместо жениха к нам приехал?» — одернула Манну. Воспользовавшись взрывом хохота, Ким прошептал мне на ухо. «Сергей, начинать семейную жизнь с обмана недостойно». «Просто пошутил», — криво улыбнулся ему я и начал восхождение, ощущая, как с каждой пройденной ступенькой все больше краснеют уши. Стыд-то какой. Это тебе не политинформацию толкать. Тут глубоко личное. На площадке второго этажа меня встретила подвешенная на проволоку пачка черно-белых фотографий девочек младшего школьного возраста. «Угадаешь невесту, дальше пойдешь», — выкатила нехитрую инструкцию Катя. «Легко. Вот эта милаха в белом платьюшке и сандаликах». «Уверен?» Проверила меня на прочность Настя. Почему-то остро захотелось переобуться, но мне эту фотку Виталина сама еще давно показывала. Стоп, там целый альбом был, и конкретно эту карточку девушка не комментировала. Блин, так-то вот это в спортивном костюме больше похоже. Нет, от лукавого. Уверен. «Жених у нас упертый, да памятливый», — то ли похвалила, то ли наоборот Настя. «Два этажа прошел, да еще два осталось, поспеши, а то заскучает невеста». Восхождение продолжилось и уперлось в классическое «опознай отпечаток губной помады». Для регулярно вытирающего такие отпечатки меня даже тени сложности не представляет. Последний пролет, алфавит почти закончился. Обязательно, блин, было три буквы «Ф» класть. Вот так и вверяй подготовку в коварные женские ручки. На двери висело три украшенных сердечками конверта. «Ключ от сердца невесты жених сердцем должен чувствовать. Ну а ежели материалист, пускай штраф платит», — заявила Настя. «Плохо. Тут чистая удача, а я на нее стараюсь не полагаться. Спина потеет. Правый». «Первый бринкомом», — разочарованно подсокала языком Аманна, показав гостям пустой конверт. Папа Толя подставил мешок, и я вынул оттуда новенькие, отражающие тучи за окном, хромовые сапоги Виталининого размера. «Практично и эстетично», — прокомментировала мама. Народ грохнул, и меня допустили к конвертам второй раз. «Центральный — это слишком просто, поэтому выбираем левый». «Не жених, а дубина стаиросовая», — приложила меня Катя. Откупаемся беленькими, расшитыми бисером валенками и, наконец-то, открываем квартиру ключом. Здесь тоже гостей хватает. Среди них Екатерина Алексеевна и Александра Николаевна Пахмутова с супругом. За столом, спиной к окошку, сидит свадебное платье с закрытой фатой. Вообще невесты за кружевами и вуалями не видно, но платье роскошное. Мама очень долго старалась. Справа от невесты сидит Агафья Анатольевна, на правах без пяти минут приемной матери. Слева Георгий Тимофеевич, пожилой майор КГБ, много лет учивший девочек из Виталининой группы рукопашному и ножевому бою. Свидетельницей выступает Светлана из Аббы. На ее пальце колечко, подаренное принцем Чарльзом в честь помолвки, что тянет минимум на внеочередного полковника. «У вас товар, у нас купец», — начал ритуал папа Толя. «Милости просим, гости дорогие!» — пригласил нас за стол Георгий Тимофеевич. Наступил смущающий процесс торга, где хозяева хвалили невесту, а родители — меня. Из мешка появились утюг, саморучно с мною связанные варежки, шарфик им в цвет, набор отверток, плюшевая чебурашка, чугунная сковородка. «Хоть что-то нормальное бы положил», — не выдержала мама к огромному удовольствию гостей. Сделка была заключена, и я подхватил Виталину на руки. «Рано еще», — одернула бабушка Агафья. Пришлось поставить невесту на ножки. Спустившись во двор, погрузились в украшенную ленточками, люстрой и исписанной надписями молодожены таблетку, и я полез поднимать фату. «Куда?» — шлепнула меня по руке Виталина. «Дай посмотреть», — расстроился я. «Успеешь еще», — отрезала она. «Как я за вас рада, деточки мои!» — умиренно всхлипнула мама. «А что ты старше, Виталинка, ты не переживай. У нас с Толей тоже разница в возрасте большая, и ничего, нормально живем». «А и у Данели жена старше», — сослался я на авторитет. «А с каждым годом женщина становится мудрее», — поддержал общее настроение Ким. «А я сразу поняла, что жених у меня будет на вырост», — шутканула невеста. Посмеялись семейному мему. «А веем принцы обломились», — удовлетворенно заметила Светлана. «Только у меня настоящий». «У твоего зубы кривые», — защитила мою честь Виталина. «И полноты власти нет. Мой-то вон уже генерал-губернатор». Поржали. «У вас тут с аристократией бедновато», — цокнула языком Светлана. «А на безрыбье и такое в генерал-губернатор сгодится». Поржали. «Я женат уже давно, и если тебе потребуется мой совет, друг Сергей, я с радостью поделюсь с тобой опытом», — щедро предложил Юра. «Я охотно прислушаюсь к твоей мудрости», — заверил его я. Дамы испытующе уставились на Кима, и он решил не рисковать. «А семейное счастье достигается лишь совместными усилиями всех членов семьи». «Вот она». Мощь Кимовых советов. С ними не поспоришь. У городского ЗАГСа гостей добавилось. Приглашенные советские ВИПы активно общались с ВИПами иностранными. Кроме прилагающейся к Высоцкому Марины Влади, прибыли Джон Леннон и негр Фанки Флейм, корейские близняшки-скрипачки, наш старинный друг семьи мистер Уилсон с женой, Акира Куросава с пожилой женой, целая пачка иностранных послов и собственной персоной товарищ Андропов. Журналюгам сегодня работы привалило знатно. Такой-то ивент, такие-то гости. Отдельно мои друзья. Таня, Надя, Оля, Вовк с Наташей, семья Солнцевых, Соня с мужем и выписанный в трехдневное увольнение из армии Артем. И вправду жутко здоровый стал. Усилившись гостями поважнее, родня, друзья и творческая элита, и оставив гостей поменьше, политики, на улице прошли в здание по красной ковровой дорожке и остановились в зале для бракосочетаний. Мендельсона будет играть Хрущевский симфонический оркестр. Он у нас недавно появился. «Согласны ли вы?» «Да». «Согласны ли вы?» «Да». Кольца из дрожащих пальцев на дрожащие пальцы отрываем фату. Говорят, что все невесты красивые, но моя все-таки самая-самая. И глазки горят. Доволен мой любимый столовый прибор. Долгий поцелуй, во время которого Виталина прикрыла нас фатой. Немножко позирования фотографом, личным и особо доверенным газетно-журнальным. Видео снимается без перерыва, не в телевизор, а в семейный архив. ЗАГС вилочка покидала на моих руках. Прошлись под градом хмелевых шишек, риса, орешек, конфет и лепестков роз. Нехорошо едой бросаться, но у нас же весомый повод. Следующая преграда состоит из фольклорных бабушек. С кроваем. Рот пошире. «Проиграл!» — хохотнула мама. Жующая Виталина мне подмигнула, как бы показывая, кто тут настоящий глава семьи. «Нас пережитками не запугать!» — повеселил я народ. По пути к машинам дед Юра с виноватой улыбкой, не мне, Виталине, оттащил меня пошептаться. «Санкции наложат, я тебе нефтяное месторождение подарю», — выкатил анонс свадебного подарка. «А пока вот». Достал из внутреннего кармана конверт. «Все, поздравил, дальше без меня. Благовещенские наводнения, туда полечу, чтобы не создавать ассоциации с Ходынкой». «Спасибо, что приехал», — пожал я Андропову руку. «Большая политика, понимать надо». Мы с гостями погрузились в кортеж и поехали в головной Потемкин. Пир удался на славу. Селебы радовали песнями, дарили подарки, охотно участвовали в конкурсах, а я сидел и старательно пил детское шампанское. Могли бы и налить немножко молодожену. Полночь. Наконец-то. Подхватываем любимую на руки и под финальные тосты и поздравления уносим из ресторана в чайку. Руки распускать пока нельзя, дяди кругом, но очень хочется. Ограничиваемся незаметным поглаживанием колена. Нести Виталину на четвертый этаж было трудно, но я справился. Дрожащими руками, замкнув дверь, сковырнул ботинки. «Ты че такой активный?» — хихикнула Виталина и хлопнула меня по залезшим под подол рукам. «Да подожди ты, платье испортишь. Лучше расстегнуть помоги», — повернул спиной. «Вот тебе и романтика первой брачной ночи», — вздохнул я, монотонно расстегивая пуговки. «Свадьба — праздник для гостей, а молодожены обычно всю ночь разбирают подарки. Это если жених не нажрался, иначе невесте одной приходится». Платье скользнуло на пол, обнажив белые кружева на любимом теле, и я решил не продолжать разговор, отдав предпочтение решению демографического вопроса в стране.